Глава четвертая. Храм был не так и велик, как мне представлялось в первый день после слов старика, и, конечно, меньше, чем мне хотелось, особенно сейчас, когда здесь появились гости. То, что старик называл большим храмом, оказалось не таким уж и большим помещением в толще каменных блоков со сторонами 3,6 метров и 4-метровым потолком. Вокруг голема расхаживали те, с кем мне предстоит провести 2 года бок о бок, 2 офицера и 2 сержанта моего отряда, и уже стало тесновато. Если поставить у пустых сейчас стен стеллажи с материалами, пару столов для работы с образцами, не забыть про артефакторный стол и место для сборника блоков плетений, то здесь и повернуться толком не выйдет. А ведь мне нужно будет создать еще одного голема, и совсем мелким я его делать не собираюсь. С этим надо что-то решать. И я снова принялся присматриваться к блокам стен. Нужно бы по соседям пройтись, поглядеть, что и как у них. Да найти собрата по искусству, в чьей вотчине все это находится. «Впечатляет», — тонму старший лэр-лейтенант. Одобрительно кивнул самый старший по возрасту из моих гостей. «Без чинов, пламит». Я махнул рукой. Не хватало, чтобы в мастерской мы перебрасывались званиями. «Как скажете, лэр». Оставил за собой последнее слово невысокого роста старший сержант, лишь чуть младше моего отца. Да и чертами лица он был похож. Не родственник, конечно, но тоже жгучий южанин. В густых усах не было даже намека на седину. Форма без единой лишней складки, 2 метателя на поясе, нашивки за ранение и ни одной ленты наград. Все же не только я выделяюсь странным поведением. Впрочем, это я, молодой новичок, у которого странно искать награды. А про него сослуживцы знают все и так. Видывал я пару голем-мастеров, продолжил хвалить старшой. Ни у одного из них не было вложено столько труда в создание. Обычный инструмент. У вас же прям на выставку можно отправлять. Впечатляет. А вот я сталкивался лишь раз, вставил свое мнение в вид, скривив толстые губы, и впечатления у меня остались не ахти. «Ага, при мне было». Это подал голос лейтенант Ларик, что уже год перенимал у командира нашего отряда опыт службы. Моего возраста парень. Даже не могу точно сказать, из каких мест. Обычное лицо. Стоя рядом с командиром, он смотрелся даже красавцем. Темно-русые прямые волосы. Остриженные, как у нас в поселке говорили, под шлем, чуть выше плеч. Светлые, словно выцветшие глаза. 3 желтых нашивки на правой стороне широкой груди. У вида, кстати, 6 ранений. Одно тяжелое и несколько лент наград. «Я предпочитаю служить с боевиками Гарской. Нам нужна подавляющая мощь мага, способного быстро справиться с массой несильных, но проворных противников. А марионеточник меня не впечатлил. Мой новый командир морщился, оглядывая то меня, то голема. Так у него было 3 боевых куклы, а у тебя 1 парадный громила». И сержанты, и Ларик промолчали на этот жаркий спич, но покосились на меня сначала сочувственно, а затем недоуменно, потому что я улыбался, ничуть не смущаясь кислой физиономией нового командира. «А ты знаешь, — решил уточнить, — что это прозвище не очень любят големщики?» «Слыхал». В глазах собеседника заплясали искорки смеха. «Тогда у меня для тебя 2 отличные новости». Я довольно кивнул. «И 1 плохая». «Ну-ка, ну-ка!» — вскинул широкие брови вид. «Во-первых, я не чистый големщик, я универсал. И тот же армейский мастер мне фору давать поостережется». «Давай уточним!» — командир вскинул ладонь, прерывая меня. «Ты представляешь, как проходит экзамен у гарцев?» Я молча кивнул. «Конечно, представляю. Я его сдавал. От птенцов 2-й ступени требовали больше, гораздо больше, чем 2 года назад. И пусть далось не все, но вряд ли умного командира интересуют очки в поединках. То есть, недоверчиво уточнил вид, ты сможешь разом накрыть круг в 50 метров? Так точно. Я был доволен. Воздух и земля. Толстая тварь. Расковыряю. Мелкие. Ненавижу. И давить буду с особым удовольствием». «Надеюсь, это не хвастовство». Командир сказал это полголоса. Его черные глаза теперь смотрели на меня без малейших искр смеха. «А во-вторых, я не смущался недоверием. Сказал же вчера, поработаем. И будет голем, такой, как тебе нужно. Не парадный. Это не дешевое удовольствие, и время занимает изрядно». «Я знаю, но пойду сначала простым путем. Погоди. Грубые черты вида сложились в маску из камня. Откуда в магии легкие пути? Ты о чем? Я подниму его на жизненной силе», — уточнил. «Прилично сэкономлю на материале и времени». «Не каждый марионеточник рискнет подобное проделать». Это заговорил Ларик. Он носит приставку «Лэр» и знак бакалавра на отворотах, но, видимо, сильно интересуется магией, раз знает такие тонкости. «У нас хорошее училище». Улыбка не сходила с моего лица. «Для начала расскажите о специфике службы, чтобы я точнее определился с големом. Я, конечно, читал мемуары». «Что ты читал?» Командир в очередной раз меня перебил. «Мемуары повелителей». Пришла моя очередь удивленно поднять брови. «Легатов, что служили здесь. Я любитель истории и древних подвигов». «Да уж», — вид покрутил шеей. «Лучше и впрямь рассказать. Представляю, что там написано. И сколько лет назад. Самым свежим — 50 лет». Старший сержант Пламет закашлялся от моего ответа, скрывая смех. Командир досадливо поморщился, оглядываясь. Затем покачал головой. «Что-то меня сомнения мучают все больше и больше. Ладно, раз ты любитель мемуаров, то обойдем историю стороной. С чего бы начать?» Он вздохнул. «Крепость не перекрывает весь проход. Каждая попытка построить такую стену вызывала неприкрытую агрессию Зелона. Теперь моя очередь мешать». «И резкий рост расходов». Вид кивнул. «Слишком дорого содержать такую большую крепость, и не нужно. Главная опасность — это полоса земли перед крепостью. На два перехода сами потоки мира перекручены битвой повелителей. От 1976 года сотворения». Я снова перебил. «Не получается без истории. Слишком въелось в язык», — хмыкнул Вид, растянув толстые губы и, видно, ничуть не обижаясь. «Я ее сотни раз новобранцам рассказывал. Язык сам выводит. Жизнь и камень, сплетенные вместе, порождают что-то среднее между големами и некротварями Зелона. Может, поэтому марионеточников сюда и посылают?» «Все может быть», — я пожал плечами. «Но это скорее по старой памяти, когда половину гарнизона составляли неживые творения». «Кстати, да», — кивнул командир, — «ты прав. Только те времена давно в прошлом. Роты наших бригад выходят на те земли и проверяют, не зародились ли твари в песках. Для нас главная скрытность, и твой громила совсем не подходит под наши задачи. Затем на их скопление мы выводим ту роту из третьей или четвертой бригад, что стоит в ближайшем лагере. Или выманиваем к самому укреплению. По-разному бывает». В случае нужды добиваем тех, у кого внезапно обнаружились мозги и кто решил сбежать. Беда в том, что очень уж широко раскинулись эти земли. Очистить нужно везде. Твари будут идти на жизнь, а бороться с ними, пока они не сбились в крупные стаи, гораздо удобнее, да и проще. Для того наживка и сидит в лагере. Азелон. «Редко», — качнул головой Вит и уточнил. «Раз в 5-6 лет появляются странные отряды, которые можно им приписать. Слишком умные, отличаются по виду. Пытаются обойти крепость, забраться на руки. Пламет, я обратился к самому опытному сослуживцу. А самый лучший голем на вашей памяти, какой он был?» Тот задумался и подергал себя за усы. «Здоровый паук, не меньше вашего, только в длину. Здоровенные лапы-когти, отстреливающиеся шипы, жвало, что крошили камень». Я почувствовал, как закаменели скулы от знакомого описания. Едва разжал плотно сжатые губы. «Не вдохновляет». «Ну, тогда скорб», — пожал плечами Пламет. «Тоже шустро щелкал тварей». «Скорпион?» Я не понял сокращения слова. «Впервые слышу». Потому и переспросил. Старшой кивнул. «А они здесь водятся?» «Что-то такое всплывает в воспоминаниях, но не лишнее уточнить. Вокруг крепости, до мертвых земель. А вот это отлично!» Я и впрямь обрадовался. «Такое тело голема, отличное от человеческого, это огромные проблемы с передвижением и боем. Самый легкий путь — прямое управление. Пока я буду един со стихией, мне будут безразличны все сложности с лишними конечностями». «Но этот путь тупиковый для боевого мага. Им даже чистые големщики идут неохотно. Второй путь — собрать конструкт управления. Но заниматься вознёй с плетениями и проверкой качества я могу и год. К клешни, хвост и шесть ног. А в каталоге шаблонов готовых решений не будет. Чтобы получить силу, нужно развиваться. И чуть позже я, может, и займусь этим. Все же боевые возможности у подобного голема будут огромными. Неудивительно, что один из моих предшественников выбрал его форму. А вот с живым образцом можно пойти по самому легкому пути – наложить плетение подобия. Получившийся голем окажется несколько туповат в бою, на уровне той самой твари. Но это можно пережить. «А против кого ты создавал вот этого?» Ларик похлопал по спине моего голема. «У меня была чуть другая специфика службы. Прятаться ни от кого не нужно было. Да и сражаться самим приходилось. Длинные обходы патрули. Вот на нем можно тащить все, что хочется взять на выход». Сослуживцы понимающе переглянулись. «А в случае нужды его силы должно было хватить задавить врага, что имел глупость напасть». «И как?» «Не знаю». Я развел руками и улыбнулся. «Не успел попробовать». Вид откровенно закатил глаза к потолку, что на его лице смотрелось достаточно угрожающе. Впрочем, я уже привыкаю. Да и тут же заставил его снова стать серьезным. «Надо бы разок выйти в поле, чтобы мне самому все оценить и прикинуть по голему. Все равно я создавать его буду только после возвращения из выхода, чтобы после ритуала отлежаться и восстановиться». «Хорошо», — командир кивнул и добавил. «У нас сейчас 2 недели отдыха и нарядов по крепости. Потом в поле. Но ты должен будешь слушать меня беспрекословно. Если сомневаешься, я поймал взгляд вида, то можно устроить тренировочный бой». «Не стоит». Командир явно колебался перед этим ответом. Впрочем, я мог и ошибиться. Из меня еще тот знаток человеческих душ. «Жаль, что этот будет у тебя пылиться здесь без дела». «С чего ты так решил, командир?» Я и впрямь был изрядно удивлен этими словами. «Не понял». Медленно с расстановкой произнес вид. «Мы же определили причину, по которой он негоден для нашей службы». «Нет, сейчас я тебя ошарашу. У меня другая точка зрения. Мы только что определились, для чего его будем использовать в нашем отряде. И я это даже прямо обозначил. Хочешь сказать, никогда не хотел взять с собой лишних 2 мешка крупы? Здесь я вижу 2 проблемы». Палец собеседника указал на голема. «Твоя марионетка по-прежнему просто огромная. Сделаем опорный лагерь. Я читал, что вы так и делаете. Будет ждать там». «Он читал». Командир оборвал возмущенный вопль, подумал, не сводя с меня черных глубоко посаженных глаз. «Ладно, можно попробовать». Кивнул мне и огляделся. «Нужно хотя бы стульев тебе сюда принести. Голые стены. Подойди к старику. Где-то же лежит все, что здесь раньше стояло». Уже собираясь уйти, оглянулся. «Погоди, а что за плохая новость?» «Это только для тебя она такая». Я постарался глядеть серьезно и не улыбаться. «Твои прозвища меня не обижают. Зря старался». Все еще посмеиваясь, я принялся размышлять над дальнейшим планом действий. Для начала сделал то, что уже придумал. Прошелся по соседям. Пусто. Вернее, просторнее, чем у нас, но по нужному мне вопросу ничего. Попытка обратиться к магу провалилась. Оставался последний выход — библиотека города, где точно должно найтись все. Попасть сюда оказалось довольно просто. Сержант на воротах обвода на мой вопрос просто указал на отлично видимую высокую башню. Если сигнальный шпиль поражает воображение, устремляясь к облакам, то защитные башни внутренних стен были более привычного размера. Может, лишь немногим выше цитадели Дальнего Рога. Именно в такой башне была библиотека крепости. Также легко оказалось и записаться в нее. Отпечаток ауры, внесение платы за месяц, и я оказался в зале, высота которого была под стать самому строению, ее вместившему. Навскидку никак не меньше 20 метров. Не знаю, насколько это удобно, буду выяснять на своем опыте, но выглядит очень эффектно. Библиотека училища была велика, но не шла ни в какое сравнение с увиденным здесь великолепием. Впрочем, как можно их сравнивать? Этой почти 200 лет. Книжные полки поднимаются под самый потолок, сияя полированным светлым деревом. Зал окольцован галереями, поднимающимися вдоль сплошной стены переплетов. Огромное пространство посередине зала заставлено столами для читателей. К счастью, мне не придется тратить время на вникание в систему расстановки книг и поиски по всем уровням галерей. Служительница библиотеки с милой улыбкой выслушала мои пожелания и пообещала принести первые книги уже через 10 минут. Главное, сколько всего их окажется, и как быстро я найду ответы на свои вопросы. Офицер, девушка, наверное, даже младше меня, лишь на год, на два старше школьного возраста, вежливо повторила обращение ко мне, хотя видела, что я заметил ее сразу, как она спустилась с галереи, и не отводил глаз. Может, я смутил ее как раз этим? Но сложно было не обращать на нее внимания. И дело даже не в книгах, что я ждал. Она и сама стоила того, чтобы любоваться ей. Высокая для девушки, длинные, чуть волнистые волосы, волной падающие на плечи, ясное лицо с красивыми карими глазами. «Думаю, пока этого будет достаточно», — с улыбкой сообщила мне девушка. «Согласен с вами», — я коротко кивнул, отводя взгляд на принесенные книги. «Не стоит дальше смущать ее. Благодарю». «Поисковый запрос действителен неделю», — сообщила мне служительница. «Книги можете оставить на столе. В течение этой недели они будут ожидать вас здесь. Место закреплено за вами. После, если вы не подтвердите продление, мы вернем их на место». «Пока все ясно. Я тоже улыбнулся. Ближайшие дни я точно проведу здесь». «Успешных изысканий, Лэр!» — девушка чуть присела в прощании. «Спасибо». Я склонился в поклоне, возвращая любезность. Напоследок служительница обратилась ко мне как к магу, а я облегченно вздохнул, выкинул странности из головы и разложил перед собой книги. «История Пеленора». Сомнительно, чуть в сторону. «Славные дела магов-воинов крепости Северной. Древнее чтиво. Таким стоит зачитываться в детстве. Это я вижу, и не открывая». Неужели я так расплывчато выразил тему поисков, что нашли и этот потрепанный том? Его положил на самый край стола. Взял в руки следующий, не то, убрать его немного в сторону. Еще один, сомнительно, туда же. Эти мемуары консула я читал. Снова отложить на край. А вот это, я взял предпоследнюю книгу. Сборник руновязей для крепостного мага. Выглядит очень многообещающе. Мало того, что именно подобное я и просил найти, так еще и год его издания говорит, что в нем может найтись нужная мне информация. В свежем, который я успел проглядеть у мага, не было ничего о старых схемах создания. Я подходил с подобным вопросом к Дагару, своему погодку, который отвечал за поддержку сектора хранов. Он и дал служебную книгу. Заодно сообщил, что лет 30 назад сократили число рот второй бригады. Тогда же и уменьшили число приписанных к ним магов, как раз стариков, что отвечали за этот сектор. И, говорят, знали ключи управления хранами. А ему ничего такого не передавали, только байки». Печально видеть, что собрат по искусству столь аморфен и зациклен лишь на своих обязанностях. У него под боком такая интересная возможность, а он в ней совершенно не заинтересован. Но с этим я ничего не могу поделать. Парень явно не увлекается древними плетениями. А зря. Современная наука, конечно, далеко шагнула, но и в архаичных решениях есть своя красота. А мне важнее не узнать тайны этой красоты, а всего лишь получить доступ к управлению плетениями стен сектора, а его не может не существовать. Слишком нерационально сделаны храны големов, слишком много места теряется впустую, причем там, где оно жизненно важно, в крепости. Да, она велика, но всему есть предел, и толщина стен тоже, особенно после того, как я сравнил между собой планировку мастерских, хранов и складов нашей пятой и той же первой роты. Я прошел сегодня по всему сектору, там хранились не только големы, были и обычные склады. И вот в них пространство использовалось целиком, от дороги до крепостной стены. Лишь тонкие, если их можно так назвать, в один блок стены складов по обеим сторонам поперечных проходов. И сами помещения были одной высоты, полностью занимая все доступное пространство склада, а не превратившись в маленькие каморки с нависающим над ними многометровым слоем камня. Такими несуразными и крохотными они становились лишь там, где были давно отданы под нужды солдат крепости. Маги высоких чинов наверняка имели полные ключи доступа ко всем тайнам крепости, и старым, и новым. Но где я и где они? К тому же это совсем не отменяет жажды знаний и радости от раскрытия тайны, пусть и малой. Ни к чему портить себе удовольствие хождением по кабинетам. А работы над новым големом подождут до того дня, когда я своими глазами увижу, с чем мне предстоит иметь дело. С такими предвкушающими мыслями я и раскрыл старую книгу.